Shalom in Yeshua. Shalom Yeshua, you see? Shalom. This time again, we have to leave the minute we finish this service. В этот раз нам нужно будет отлучиться сразу после завершения служения. I feel very sorry we couldn't stay with you a little bit longer. Мне даже жаль, что мы не можем дольше остаться на общение с вами. But don't blame me. Но меня не вините. Israel land should be blamed. Это мы виним страну Израиля, да? Ну, в том плане, что тут так красиво и хочется много мест посетить. Поэтому нет времени. Every time I come over here, каждый раз, когда я сюда приезжаю, wherever I go there, I hear, I always hear voice of God in Israel. Я всегда слышу отчетливо голос Божий в Израиле. So Israel land itself is a sermon. Сама страна Израиль — это как проповедь. То есть сама страна уже Бог через эту страну говорит к моему сердцу. So we have to rush, you know, we have to rush out. I mean, we поэтому have to нам нужно поспешить еще на одну проповедь, worship просто говоря. So, today's scripture is the 2 Corinthians chapter 1, verse 1 to 11. Сегодняшнее место Писания 2 Коринфянам 1 глава с 1 по 11 стихи. 2 Коринфянам 1 глава с 1 по 11 стихи я зачитаю на русском языке. Павел, волею Божию, апостол Иешуа Мессии, Тимофей, брат общины Божией, находящийся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иешуа Мессии. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях ваших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с вами в Асии, потому что мы оттягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от той близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитве за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за вас. Амин. Saint Paul uses his opening words in his letter to Corinthian church to remind his readers of his credentials. И сам Павел обращается вот к верующим коринфянам для того, чтобы напомнить им о их полномочиях. He is an apostle of Christ Jesus, not by his own choice, but by the will of God. Он пишет, что является апостолом Иешуа Мессии не по своей воле, но по воле Отца. It is important to know who is he that is speaking to you. Очень важно знать, кто тот, который к нам обращается. It is an apostle of Christ by the will of God that is speaking to us this morning. Обращается сегодняшним утром через Писание к нам апостол самого Мессии и Бога. The word comfort is the key that unlocks Paul's explanation of the mystery of suffering. И слово утешение — это ключевое слово, которое раскрывает для нас понятие о том, что такое страдание, или раскрывает тайну страдания. Well, as a matter of fact, the title of today's sermon is the mystery of suffering. И вот тема нашей сегодняшней проповеди — это тайна страданий. Paul uses the word comfort 9 times in the verses from 1 to 11. Павел использует слово утешение 9 раз с 1 по 11 стихи. Like a nurse called to a patient's bedside, comfort is given by those who care enough to reach out and help in times of need. Как медсестра, которая сидит возле больного и проявляет внимание, тем самым утешая его и восполняя те нужды, в которых он находится. It is one of the words Jesus uses for the Holy Spirit. Слово утешение это тоже также одно из слов, которое применяется к Духу Святому. I will ask the Father, and He will give you another Comforter, that He may be with you forever. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, чтобы был с вами всегда. How does the Holy Spirit comfort the suffering? Как Дух Святой утешает нас в страданиях? Many of us imagine that he does so mystically, immediately, and directly, and occasionally this happens. И многие из нас видят это в своей жизни как что-то мистическое и мгновенно, непосредственно чувствуют соприкосновение Духа Святого, и такие случаи есть. At times in the middle of a tragedy, a sudden unexplainable peace passes over us. Например, в середине какой-то очень сильной трагедии мы чувствуем мир, который превыше нашего разумения, вдруг наполняет нас, указывая тем самым на присутствие утешения Духа Святого. From that moment on, we know, we believe, and we even feel that God is in control, and we can rest in Him regardless of what comes. И именно это утешение, этот мир, который наполняет нас от Духа Святого, помогает нам видеть, что все в Божьих руках. More frequently, however, the Spirit works through Spirit-indwelled believers and the Spirit-filled community. Но основная работа Духа Святого, она происходит внутри нас, внутри человека, в котором обитает Дух Святой. Through an encouraging word or a heartfelt embrace or a kind note or a loving presence or side by side walk through the valley of death, the Spirit works through His people to comfort those in pain and turmoil of life. Дух Святой утешает нас через разное ободрение, через какое-то слово назидания, или когда нам трудно, и кто-то рядом, человек какой-то верующий, подхватывает и вместе с нами идет по этому пути, вот таким образом действует Дух Святой, чтобы помочь нам в разных наших бедах. Saint Paul here in his letter to Corinthian church is encouraging them with three reasons why God allows sufferings to the saints. И Павел здесь ободряет верующих, давая им три причины, почему reason why God allows suffering. Почему Бог позволяет разным страданиям прийти в жизнь верующего? Number one, suffering prepares us to comfort others. Три причины, почему страдает верующий. Первое, это для того, чтобы мы могли научиться утешать других людей. God's grace and power enable us to endure suffering through various means. Божья благодать и милость помогает нам переживать и проходить вот эти испытания через разные моменты, через разные средства. When His comfort has done its work in our lives, then we in turn become the Holy Spirit's comforters for others who must endure similar situations. И когда Бог завершает свою работу внутри нас, именно работу утешения, то в свою очередь мы уже становимся инструментами Духа Святого, через которых Он начинает работать и утешать жизни других людей. The parent who has lost a child can best comfort another grieving parent. Например, родитель, который потерял ребенка, именно он лучшим способом сможет утешить другого, который потерял свое чадо. The businessman who suffered bankruptcy can comfort others in the pain of a financial disaster. Человек, который обанкротился в своем бизнесе, он может понять и как бы утешить тех людей, которые находятся в финансовом крахе. Men and women who have endured the pain of a chronic illness can best support those facing the same kinds of suffering. И люди, которые прошли какие-то болезни или у них есть хроническая болезнь, тоже могут лучше понять тех, которые проходят те же самые болезни. Paul says, as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abundantly abounds through Christ. И Павел сказал, вот как по мере умножается в нас страдания Мессии, умножается также и утешение наше. What he is trying to say is suffering is not a punishment, but a sharing in the sufferings of Christ. Другими словами, что он пытается сказать, что страдания – это не наказание, а это участие в страданиях Мессии. Just as our Lord Jesus suffered in this world, so we who have committed to following in his footsteps should not expect to escape the same kinds of suffering as our Master. То есть все, которые приняли Иешуа Мессию, который по своему пути пострадал, должны знать из Писания, что следуя его путем, идя за ним, они тоже будут как бы принимать или вкушать, или разделять те страдания, которые прошел Мессия. Just as Christ conquered his suffering and death through his resurrection, so also we will conquer our suffering and death through the Holy Spirit who lives in us. Точно так же, как Мессия прошел и победил те страдания, которые были на его пути, мы таким же образом тоже сможем победить наши страдания и смерть. Yes, we have been called to a life of much suffering, but God's comfort will prevail the suffering. Да, мы призваны вот к этой жизни, которая наполнена страданий. Но у нас есть сильное обетование, что вместе с этим будет обилие его утешения. Number two, вторая причина страдания keeps us from trusting ourselves. Страдания сохраняет нас от того, чтобы мы слишком сильно доверяли самому себе. Paul's experiences of suffering were not merely theoretical. Потому что вот этот опыт страдания у Павла, это не теоретическая какая-то была момент. He says, we do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Потому что в 8 стихе он говорит, что не хочет оставить братьев в неведении о скорби, которая была в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх сил, так, чтобы уже не надеялись, так, что уже не надеялись остаться в живых. We do not know what specific hardships Paul faced in Asia, but clearly it was extreme. Мы не знаем, какие именно трудности, с какими трудностями столкнулся Павел в Асии, но мы знаем, что это было что-то очень серьезное. The Greek word for despaired implies the total unavailability of an exit. И слово отчаяние, вот в котором они находились, да, на греческом языке, это состояние, где практически отсутствует какой-либо выход в твоей жизни. The great apostle Paul found himself cornered by catastrophe, with no exit at all, with nowhere in this world to turn, and nobody in this world to turn to. И вот апостол Павел был загнан в угол вот этими всеми обстоятельствами и катастрофами, с ощущением внутри, как будто вот нету выхода и некому обратиться за помощью физически. But at that very moment, но в тот момент he discovered a second purpose in suffering, that we would not trust in ourselves, but in God who raises to death. Он раскрывает вот этот второй пункт причины страданий, да, как наблюдение, и делает вывод, говоря, что это все происходит для того, чтобы мы не полагались на самих себя. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 expresses the truth beautifully. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. В притчах 3, 5, 6 говорится: «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. Во всех путях доверяй ему, и он направит все стези твои». The world's wisdom challenges this biblical truth. И мирская мудрость бросает вызов библейской истине. Secular psychologists advise us to follow our heart, trust in ourselves, and find our own inner strength. Мирская мудрость и мирские психологи говорят людям полагаться на самих себя, на свой разум, на свое сердце, и найти силы внутри себя. When the desperate circumstances of life pushes us to the very edge of ourselves, however, we realize that we simply lack the knowledge, strength, and even the desire to go on. И когда разные обстоятельства толкают нас как бы к самому краю, к обрыву, да, то в тот момент вот приходит вот это ощущение, что нету сил идти дальше. И даже порой нету желания. When worldly wisdom deceives us and personal resources run dry, God's strength and wisdom provide us with everything we need to be comforted in our suffering. Когда когда мирская мудрость обманывает нас и все наши ресурсы высыхают, внутри нас приходит вот эта Божья мудрость, которая нас утешает и которая нас направляет. Thankfully, suffering is not God's final plan for His children. И страдания — это, конечно же, не конечный план для Божьих детей. Through the pen of Jeremiah, called the weeping prophet, because of his experiences of severe persecution, rejection, suffering, and pain, we read one of the greatest promises in the Bible. Даже такой пророк, которого называют плачущим пророком, как Иеремия, пишет в своем плаче вот такое великое обетование. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Иеремия 29:11 говорит: «Ибо намерения, какие у меня есть о вас, говорит Господь, они во благо, а не на зло». То есть намерения, чтобы дать будущность и надежду. Number three, suffering teaches us to give thanks in everything. Третья причина страданий. Страдания учат нас, чтобы благодарить Бога. When God delivers us from hardship as a result of the faithful prayers of the saints, those prayer partners return praise and thanksgiving to God. Когда Бог искупляет нас от или избавляет нас от всяких трудностей, то как результат верных молитв и именно людей, соработников в молитве, которые присоединяются молиться, да, это рождает благодарное отношение и сердце по отношению к Богу. This in turn builds hope and trust in the God who has delivered us. Это в свою очередь строит надежду и доверие Богу, который нас избавляет. So, as we encounter suffering and then conquer it through answered prayer, we respond to God with thanksgiving. Поэтому, когда мы сталкиваемся с испытаниями или страданием в своей жизни, и мы проходим их, побеждаем все это, то тогда, как плод, у нас появляется благодарное сердце, благодарное отношение. Paul's meditation on the mystery of suffering moves him from an attitude of miserable despair to a confession of faith and hope in God, his deliverer. И вот размышление Павла о тайне страдания, оно как бы перемещает его от состояния отчаяния к состоянию благодарного сердца. Because of God's faithfulness to us and to all the saints who have gone before us, we can have a spirit of gratitude even in the middle of suffering. И благодаря всем тем хорошим примерам других святых, которые были до нас, и как они проходили свой путь, то мы тоже можем не ослабеть в своем пути и сохранять вот это отношение или состояние благодарного сердца. But the painful truth is that God never promises to explain the purpose of the suffering. Но болезненная правда заключается в том, что Бог никогда не обещал объяснить нам, почему мы проходим то или иное страдание в своей жизни. Rather, He promises only that perseverance will be worth it in the end, and that He can always be trusted to do what is right. Но Бог да обещает, что Он будет всегда с нами, и как бы ободряет нас претерпевать до конца, потому что все вот это то, что мы терпим и проходим, оно будет стоить того. In summary, there are three simple principles in the mystery of suffering. И если обобщить, то есть три важных принципа вот в этой сфере страдания. Number one, suffering prepares us to comfort others. То есть мы сказали, что первое, страдание помогает нам утешать других. Number two, suffering keeps us from trusting ourselves. Страдание уберегает нас от того, чтобы мы слишком доверяли самому себе. Number three, suffering teaches us to give thanks in everything. И третье, страдание воздействует на нас таким образом, что мы рождаем как плод вот это благодарное отношение. Then, how do we live out these principles in our daily lives? Как же мы в повседневной жизни можем жить этими принципами? Pastor Charles Swindoll of the United States gives us a good insight for the application of these principles. И один пастор, профессор в Америке, дает очень хорошее проникновение, такое вот духовное, поясняя вот эти принципы. First, when suffering hits you, do not focus on your present situation, but think of how you can help others later. Что делать, когда наступают страдания, да? Первое, это не зацикливаться на своем страдании, а думать, как я могу помочь другим сейчас. Consider the compassion you will gain and the comfort you can give to others who will face the same kind of trial. Помысли, для чего мне это Бог дал пройти, чтобы использовать это как инструмент, помочь и утешить других людей. Broken people understand other people who are being broken. И разбитые люди лучше поймут тех, которые тоже были разбиты. In fact, this is one of the prime purposes we do morning over type areas. И это одна из, кстати говоря, целей таких важных, почему мы проводим программу «Утро в Твери». By pondering how your current pain might be able to minister to others in the future, you will gain both a perspective on the present and the hope for the future. Когда ты правильно размышляешь над тем, что происходит с тобой сегодня, делаешь правильные выводы, то тем самым это дает надежду на будущее и силы служить, идти дальше, помогать другим. Number two, rather than fighting, surrender. Второе, вместо того, чтобы состязаться вот с этим, или бороться, нужно просто подчиниться Богу. Rather than resisting, сдаться. Release. И вместо того, чтобы противиться, нужно просто освободить себя. This will такого состояния. This will increase your faith. И это также умножит веру в нас. Remember, life is bigger than you can handle. На самом деле, жизнь она слишком огромная, и мы не можем все все своими силами нести. Give it to God. Нужно отдать это Богу. Stop trying to overcome your physical or emotional pain on your own. И перестать бороться вот со своими эмоциями посредством своих сил. With faith, surrender your self-sufficiency to God so that you may experience His supernatural comfort and concern. И вместо этого просто подчиниться Богу, для того, чтобы иметь вот этот правильный взгляд и получить утешение от Него самого. Okay, number three, finally, although becoming bitter and depressed will come most naturally, give thanks indeed. Также, вместо того, чтобы вот иметь вот этот горький корень или сохранять состояние горечи из-за происшедшего, лучше начать в тот момент просто благодарить Бога. Even though getting angry makes better sense, comfort and promoting a spirit of thanksgiving will bring healing to your soul. Несмотря на то, что расстраиваться и злиться это может показаться более логичным и справедливым, но воздавая благодарение на самом деле в тот момент будет служить тебе как методом исцеления твоей души. By focusing on the blessings you have rather than the hardships you must endure, your attitude of thankfulness will provide a tremendous testimony for those who want to experience the same kind of divine peace you enjoy. И когда мы перестаем фокусироваться на наших проблемах и страданиях, а просто начинаем благодарить Бога, то мы тем самым перемещаем фокус на Бога. А те люди, которые вокруг нас видят это, для них это становится сильным свидетельством того, как это возможно сделать во время таких трудных страданий и испытаний, что ты перемещаешь фокус себя со своих страданий и тем самым получаешь Божие утешение и исцеление. May God grant us grace so to do. Пусть Господь даст нам благодать, чтобы мы могли так поступать. Amen. Аминь. Аминь. Well, one more word. Еще слово хотел сказать, добавить. When we heard the accident happened to Pastor Slavi, we wondered if we could do Tiberias at this time. Мы размышляли, стоит ли нам проводить программу Tiberias. But he was so strong and positive, and we could come and we could make it. Но настолько он был силен и позитивен, что все остается как прежнее, да, как было сказано, мы вот приехали, решили.